другая колыбельная. Спи, голубчик, не то тебя бросят, бросят и глядеть не будут, как жница оставила сына на краю ячменного поля. Сама жнет и слезы утирает. Мама, мама, кто ко мне подходит? Кто это встал надо мною? То стоят три чудные старухи, то три седые волчицы. Качают они, утешают, но жуют они мелкого маку. Маку ребенок не хочет, плачет, а никто не слышит.